Глава 46. Драконица. Рагнар тут же зажигает маленький шарик света, и от того, что я вижу, мне становится не по себе. Особняк полностью преобразился. Мы оказываемся в большом зале, стены которого наполовину разрушены, так что видны и соседние комнаты. Он выглядит мало того, что заброшенным уже лет 10. Разваливается мебель, все одного грязно-серого цвета, иней покрывает рамы картин. Но помимо запустения, чувствуется в воздухе словно повисшая зловонная смесь. Мы с Рагнаром переглядываемся, и он медленно протягивает руку к зеркалу, вместо которого сплошная чернота. Он что-то шепчет и едва касается поверхности. И вдруг нас отбрасывает назад мощным толчком воздуха. Я падаю, но в последний момент Рагнар успевает меня подхватить. Из зеркала тянутся черные ленты, извиваются, как живые змеи. «Держись за мной!» — кричит Рагнар. «А лучше призывай своего кота и уходи! Так и знал, что просто не будет!» Я отступаю на пару шагов, а потом останавливаюсь. «Нет! Зачем я тогда пришла? Я уже не та запуганная слабая девочка, которая только попала в этот мир. Во мне вообще-то драконица!» Выдыхаю и зажигаю свечи, или то, что от них осталось в этом особняке. Рагнар, вытянув одну руку, колдует. Ледяной ветер, от которого замерзает пол и пылинки в воздухе, атакует зеркало. На лентах появляется иней. Во второй руке Рагнара меч, и он отражает атаки лент, если те подбираются близко к нам. Значит, это и есть портал? А нам мешают его закрыть эти черные штуки? Я направляю огонь струей на одну из них. Она рассыпается пеплом. Меня наполняет воодушевление. Получилось! Значит, огонь для них страшнее, чем лед. «Рагнар, давай я!» Начинаю, но не договариваю. Вдруг в глазах темнеет, а в ушах звенит. Время словно замедляется. «Мира, что ты делаешь?» — слышу шепчущий голос. «Хочешь ему помочь? А не слишком ли быстро ты его простила?» Мотаю головой, чтобы избавиться от наваждения, но оно не проходит. Замечаю, как Рагнар, продолжая бороться, бросает на меня полный беспокойства взгляд. «Вспомни, что он с тобой сделал!» Унижал, заставлял, ни во что не ставил. Через что тебе пришлось пройти? Холод, одиночество, невозможность вернуться домой. Перед глазами проносятся воспоминания. Мне действительно в первые дни в этом мире пришлось нелегко. Особенно запомнилась таверна с мужиками и моя попытка побега. Но тогда, когда напали монстры на обоз, спас меня именно Рагнар. Сейчас ты сильна, уверена и знаешь себе цену. Ты сама можешь победить. Тебе не нужен какой-то князь, когда ты можешь стать одной из тех, кому будет принадлежать весь мир. Убей Рагнара. Слова проникают все глубже и глубже в сознание, но на последнем я словно выныриваю из воды. Убить? «Да никогда!» Но, вопреки моему желанию, тело действует само. Ладони загораются огнем, и я понимаю, что вот-вот направлю его в Рагнара, в моего истинного. Пытаюсь сопротивляться, но все, что мне удается, замедлить свои же действия. Стою позади Рагнара, и мои руки тянутся к его шее с двух сторон. Между лопаток катится капелька пота. Неужели предсказание сбудется прямо вот так? Как нелепо! «Позволь мне!» — раздается новый голос в моей голове. Я его ни разу не слышала, но он мне знаком. Это что-то родное, часть меня, которая была всегда со мной, но не могла вмешаться. Драконица. Я внутренне соглашаюсь с ней, отдаюсь ее власти полностью. Миг, и я чувствую себя чем-то маленьким, свернувшимся калачиком и окутанным чем-то большим и теплым. Вижу себя словно со стороны и ничем не управляю. Последнее, конечно, не изменилось. Я драконица. И одновременно с этим я чувствую себя отдельно. Мы вытягиваем морду вперед и так, чтобы не задеть своего истинного, выпускаем пламя. Черные ленты шипят и тают, осыпаясь пеплом. По поверхности зеркала идет рябь. Рагнар использует магию, и сейчас я это чувствую очень ясно и четко. Сложное заклинание опутывает зеркало и устремляется внутрь, в портал. Зеркало покрывается ледяной коркой, идет трещинами и рассыпается в момент осколками. «Тут все пропитано хаосом», — цедит Рагнар. Лед от зеркала распространяется дальше, покрывает стены, мебель, арочный потолок. Все вокруг становится похоже на хрустальный замок изнутри. Все замирает. А потом взрывается наружу осколками, как зеркало. Ледяная пыль оседает на тело и плечи Рагнара. Мы с драконицей чихаем. После звона все стихает. Мы оказываемся на улице, на свободе. От особняка остался только периметр стен. И я, и драконица восхищены способностями Рагнара. И ведь ему не удавалось практиковаться в магии из-за проклятия. «Потрясающий талант к разрушению», — комментирует драконица. «Мне нравится». Рагнар рассматривает нас, и в его глазах мелькает восхищение. «Ты красивая», — выдыхает он, а у нас по телу бегут мурашки. Драконица фыркает, мол, сама знаю, не удивил, но нам приятно. «Спасибо, малышка. Это было опасно, но благодаря тебе мы справились быстро. Портал закрыт. Теперь нам надо лишь справиться с тем хаосом, что уже проник в наш мир, и не дать ему распространиться здесь». Рагнар гладит нас по морде, обнимает за шею. Мы довольно урчим. Он тоже молодец. «Вижу, Мира, тебе пока сложно обратно. Я помогу. Только дадим им немного пообщаться». Размыкая объятия, говорит он. Рагнар отходит и тоже превращается в дракона. Я чувствую, как воодушевляется драконица. Ей нравится то, как он выглядит, и она не против пообщаться. Он крупнее нас, лапы и шея толще. Его мощь чувствуется даже на расстоянии. Дракон Рагнар взлетает. Мы отталкиваемся лапами и тоже летим. Поначалу в ту же сторону, но потом делаем кульбит. Пусть он за нами побегает. Драконы понимают друг друга лучше, чем я их. Они летают и словно танцуют в воздухе. Крылья приятно холодит. Я, так же, как и драконица, чувствую, словно опираюсь на толщу воздуха. А еще я чувствую небывалую свободу и силу, радость и наполненность от того, что мой истинный рядом. Он мой. Но идиллию разрушает точка на горизонте. Моя драконица быстро понимает, что это еще один ледяной дракон и из женского любопытства летит навстречу. Дракон Рагнар недовольно рычит и подрезает нас. Это, оказывается, Кристор. И он почему-то недоволен. Драконица видит его гнев и приземляется. Рагнар прикрывает нас с собой. «Какого гоблина?» — говорит Кристор, приземлившись и обратившись к человека. «На кой ляд вы улетели в темноту и разрушили один из родовых домов Атерлани? Ты вообще осознаешь, что могло произойти?» «Не благодари», — усмехается Рагнар, тоже превратившись. Катя выглядывает из-за плеча Кристора, задумчиво разглядывает меня, а потом улыбается и машет. Она вообще, похоже, не видит, как напряглись братья и как они сверлят друг друга взглядами. Я понимаю, что придется вмешаться, иначе мой истинный ничего толком и не объяснит брату. Как только проскальзывает эта мысль, у меня получается перевоплотиться. Я снова человек! «Это был портал. У хаоса больше нет доступа в наш мир», — поспешно говорю я. И замолкаю, замечая шокированные взгляды окружающих. Да и холодно как-то. Катя присвистывает, а потом тянется закрыть глаза Кристеру. Рагнар заслоняет меня собой, снимает плащ и запахивает его на мне. «Так я была голая?» Утыкаюсь Рагнару в плечо, сгораю от стыда. «Но почему он все время в одежде? Это какая-то магия?» «Я рассчитывал, что ты перевоплотишься обратно не здесь», — сжимает меня крепче Рагнар. Драконицу, между прочим, ситуация ни капельки не смутила. «Итак, ты закрыл портал», — кашляет Кристер, делая вид, что ничего необычного не произошло. «Я правильно расслышал?» «Да», — через плечо отвечает Рагнар брату. «Насколько успел проверить, это был их единственный вход в наш мир». «Круто! А мы вот такого гигантского монстра победили! Это был их главный, похоже!» — довольно улыбается Катя. «Так что, празднуем победу?» Только после ее слов я осознаю, что это правда. Основная угроза уничтожена. Предсказание не сбылось, и мы с Рагнаром женаты. Словно прочитав мою последнюю мысль, мой дракон приобнимает меня и целует в висок. «Праздновать рано!» Кристер тоже обнимает истинную. «Надо разобраться с оставшимися мелкими приспешниками хаоса. Кто знает, где они еще затаились и насколько сильны. И поставить щит, чтобы хаос не смог вернуться. Давайте все равно отпразднуем». Рагнару, видимо, нравится провоцировать брата. «Не пригласишь в замок, Крис? К тебе ближе. Проводить тебя до дома, Рак? Чтобы ты не заблудился». «Вот ты как с братом, да? Провожать не надо». Рагнар с нежностью смотрит на меня и хитро улыбается. «Мы летим в домик, о котором никто не должен знать». Я ловлю его взгляд и буквально таю. И только спустя пару мгновений понимаю, что он говорит о том, что хочет провести со мной больше времени наедине в своем тайном убежище в горах. Драконица совсем не против. Что ж, я, кажется, тоже.